Шон опять попытался встать, но я подняла руку, останавливая его. «Хочу заметить, что современные секты не боготворят змей. Для них змея — воплощение дьявола, чье искушение они могут преодолеть, если их вера достаточно сильна. Вот тут и кроется главная ошибка. Несмотря на то, что их мотивы разнятся, они, когда берут в руки змей, ощущают, как в них просыпается нечто первобытное. И традиция брать в руки змей в церкви уходит корнями в глубину веков. Задолго до Джорджа Хенсли, взявшего в руки гремучую змею, североамериканские индейцы Хопи проводили ежегодные ритуалы укрощения змей, и это был залог хорошего урожая. Известно об укрощении змей во многих регионах Африки и Азии. Даже Олимпия, мать Александра Великого, умела по слухам обращаться со змеями. Я задумалась. Ладно, это понятно, но мой вопрос остается. Как, каким образом они берут змей, и те не причиняют им вреда? Вернемся к гностицизму. Современные гностические церкви – духовные наследники афитов, если хочешь. Так вот там змеи руками не трогают, но, думаю, они приблизились к разгадке того, как это сделать. Продолжай. Гностические церкви делают упор на познание через личный опыт. Особое внимание они уделяют воссоединению с так называемой плеромой. Сноска. Согласно учению гностиков, плерома представляет собой совокупность небесных духовных сущностей, эонов. Иисус Христос, по их мнению, также был одним из эонов, посланных на землю для того, чтобы вернуть людям утраченное знание, гносис, и тогда люди воссоединились бы с плеромой. Шон, я теряю мысль. Я в темноте почти не видела его лица, лишь по блеску глаз поняла, что он опять улыбается. «Остановимся на этом подробнее», — сказал он. «Плерома представляет собой все божественное в нашей Вселенной, нечто вроде внутреннего ядра всякого предмета. Если ты воссоединяешься с плеромой, то видишь и чувствуешь божественное во всем. Моя теория состоит в том, что эти укротители змей, удачливые укротители, чувствуют в змее божественное начало и становятся с ней единым целым, как это практикуется в бесчисленном количестве других мировых культур. Поэтому змеи их и не кусают. Господи!» Теперь он откровенно скалился. «Да, именно так», — сказал он. Я начинаю уже жалеть, что спросила. «Значит, ты утверждаешь, что эти укротители, сами о том не подозревая, контактируют с некой космической божественной энергией, которая присуща змее? Я знал, что ты в конце концов поймешь». «Да брось ты!» «Клара, только западные цивилизации, где преобладают иудейско-христианские религии, считают змею воплощением зла. Возьми любую другую культуру – индуистскую, греческую, скандинавскую, североамериканских индейцев. В мифологии змея появляется чаще любого другого животного на планете и, как правило, в качестве силы добра. Змея олицетворяет собой мудрость, бессмертие, жизнь, плодовитость, знание». Мой мозг больше не мог воспринимать информацию. «Шон, это всего лишь змеи, присмыкающиеся, существа без ног!» Шон покачал головой. «Тогда почему во всех культурах змея фигурирует в мифах о создании мира? Во многих из них Бог является в образе змеи. Кецалькоатль в Центральной Америке, Айдафеда в Западной Африке, в Камбодже каменные изваяния змей охраняют храмы, а в греческом мифе говорится об Эскулапе, чьи змеи-хранительницы ночью заползали на тела больных людей и вылизывали их, после чего люди выздоравливали. Сноска. Кецалькоатль, пернатый змей на языке Науталь, имя божества Древней Америки, один из главных богов ацтекского пантеона и пантеонов других цивилизаций Центральной Америки, а также имя исторической личности. Айдафеда. Полубог в образе змея, кусающего собственный хвост. Какая гадость! В том же мифе сказано, что человек начинал слышать и прозревал после того, как его уши и глаза лизала змея. Почему, как ты думаешь, змея является одним из символов современной медицины? Я вздохнула. Ты удивишься, но эта информация нисколько не помогла мне понять, почему сгорела деревенская церковь. «Я рад, что ты сама заговорила об этом. Заметь, несмотря на сказанное в книге Бытия, змея, как символ добра, присутствует и в христианском учении». «Где?» «В Евангелии от Иоанна. И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». «Слишком расплывчато». «Книга числа». «Сноска». «Четвертая книга Пятикнижия, Торы и Ветхого Завета». «И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». «Пока мимо». «Евангелие от Матфея». «Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». «Кстати, это говорит сам Господь Бог». «Ладно, ладно, убедил». «Ты слышала о гематрии, учении, как определять числовые значения букв и вычислять сумму ключ слова?» «Сноска». «Гематрия. Один из трех методов раскрытия тайного смысла слова, записанного на иврите, широко применяется в каббалистических текстах». «Угу. Я не слышала, но выглядеть полной дурой не хотелось». «Согласно гематрии, числовой эквивалент древнееврейского слова «змея» — 358. Догадайся, какой числовой эквивалент имеет слово «мессия»?» «Бессмысленно отсрочивать неотвратимое». «358, да?» «Точно. Была когда-нибудь в Милане?» «Нет». Шон встал. «Пошли в дом, я тебе кое-что покажу». Уже совершенно сбитая с толку, я подождала, пока Шон прихватил обе бутылки и двинулась за ним следом. Мы прошли через кухню и повернули направо. Он толкнул дверь в конце коридора и пригласил меня войти. Это была его спальня. Я остановилась в дверном проеме и уставилась на огромную картину над его кроватью. Шагнула в комнату и подошла ближе. Это была репродукция цветного витража Голгофы. В центре был изображен доминирующий над всем громадный крест, а у его подножия — поверженные фигуры. Но на кресте находился не Христос. Крест обвивал громадный змей-искуситель. Оригинал витража сейчас находится в музее, «а эта копия была сделана специально для собора», — сказал Шон. В его голосе звучало удовлетворение. «Сё, распятый змей!» Я не могла отвести глаз от полотна над кроватью. «Христос в образе змея?» Я знакома с положениями христианства лучше, чем большинство прихожан, но с подобной трактовкой никогда раньше не встречалась. «Потрясающе!» — выдохнула я. «Чем-то помог?» «Еще не знаю». Я подошла ближе, заметив, что Шон следует за мной по пятам. Даже без его познавательной лекции я кое-что знала об огромном влиянии змеи или змия на мифологию разных народов, но и представить себе не могла, что оно столь велико. Змей, обвивающий крест, на котором был распят Христос, — это кощунство. Однако витраж был создан для одной из самых известных церквей в Европе. В Сикстинской капелле есть фреска, где змей изображен на столпе, — гнул свое Шон. Присутствует этот мотив и в известной картине Рубенса. Если уж быть точным, там изображен посох Моисея с медным змеем, но образ один и тот же. Змей на столпе, змей на кресте. Нетрудно уловить взаимосвязь. «Значит, люди, которые умеют обращаться со змеями, становятся с ними одним целым?» — уточнила я. Я наблюдал подобное не раз. Я на секунду оторвалась от картины. «А ты можешь?» «Нет». «Меня они кусали столько раз, что и не сосчитать, но я видел, как вождь одного племени обматывал трех черных папуасских змей вокруг полуобнаженной девушки в канун ее свадьбы. Невеста пребывала под воздействием снадобий, но сам вождь — нет. Змеи не кусали ни его, ни девушку. В Индии я видел, как дети часами носят за шаманами смертельно опасных кобр, пока те совершают обряды. Эти укротители змей, о которых ты говоришь, — лучший пример. Вся паства передает змей из рук в руки. Змеи обычно кусают человека, когда он теряется или нервничает, но и тогда случаи укусов не настолько чисты, как можно предположить. Сомневаюсь, что мне удастся это доходчиво объяснить, но при определенных обстоятельствах, например, по ходу религиозного обряда, Между человеком и змеей возникает связь. Должна признаться, хотелось бы мне на это посмотреть, а еще лучше попробовать самой. Если преподобный Джоэль Фейн умел так контактировать со змеями, как описал Шон, если смог передать это умение своей пастве, он имел колоссальную власть над этими людьми. Теперь другой важный вопрос. К чему еще он мог склонять свою паству? У меня за спиной послышалось топтание Шона, и я отступила от картины. Только тогда я оглянулась. Спальня была небольшой. На полу покрытый лаком дубовый паркет, а единственный предмет мебели — кровать. Одна стена стеклянная, и днем отсюда открывается удивительный вид на океан. Ради такого стоит открывать глаза. Я резко повернулась и чуть не наступила на ногу Шону, который не сводил глаз с картины. Он тоже повернулся и направился в другой конец дома. Я последовала за ним. Когда мы покинули спальню, мое сердце перестало учащенно биться. Мы прошли по коридору мимо кухни. Шон распахнул дверь и отступил, пропуская меня в главную комнату своего дома. Я остановилась на пороге и вопросительно посмотрела на него. Он пытался скрыть самодовольство, но это ему не очень-то удавалось. Протянул руку и включил свет. Свет тут же из приглушенно-белого стал переходить в темно-красный, играя на стенах бликами. Я прошла в центр комнаты и остановилась, оглядываясь. «Ого!» — восхитилась я, медленно обводя взглядом комнату. «Потрясающе!» Комната оказалась огромной. Она занимала большую часть дома. Я поняла, что остальные комнаты, кухня, спальня и ванная, намеренно сделаны такими маленькими и строго функциональными. Именно эта комната являлась сердцем дома. Как и в спальне, одна стена была стеклянной и выходила на море. Остальные три стены от пола до потолка занимал громадный застекленный спереди виварий. Весь пол вивария был усыпан темно-красным песком, камнями ярких окрасок и выбеленными солнцем древесными обломками. Повсюду раскинули ветви тропические растения замысловатой формы с широкими бархатистыми листьями. Скрытое освещение придавало буйной растительности изумрудный, золотистый и желтый оттенки, а на задней стене располагались репродукции фрагментов древней наскальной живописи. Застекленные емкости с тропическими растениями, горными породами и древесными обломками изумляли уже сами по себе, даже без их длинных, грациозных обитателей, свешивающихся с веток, свернувшихся вокруг камней и не сводящих с нас глаз. Я подошла к самому большому отсеку. Змея, находящаяся внутри около 3 метров длиной, поднималась с пола, пока ее голова не оказалась на одном уровне с моей. Мы посмотрели друг другу в глаза. У змеи был золотистый окрас с необычайно крупным у основания головы узором. Рисунок вдоль хребта представлял собой зигзаг с острыми углами. Не сводя с меня глаз, рептилия чуть качнулась вправо, потом влево. Я чуть было не сделала то же самое. Я почувствовала, что у меня появилась резь в глазах. Несколько секунд я не моргала. «Это кобра?» — спросила я, понизив голос. «Это Така, 4-летняя королевская кобра», — подтвердил мою догадку Шон. Ее задержали на таможне, когда она была еще малышкой. Она сильно пострадала во время путешествия, и ни один из зоопарков не решился ее взять. «Похоже, ты ей понравилась». «Откуда ты знаешь?» «Она не надувает капюшон». Я стала обходить комнату по периметру. Прошла мимо тонкой ярко-зеленой змеи. Как объяснил Шон, это была бело-голубая куфия, обитающая в тропических лесах и бамбуковых зарослях Азии. В отсеке, где было много воды, я увидела полутораметровую африканскую гадюку-носорога, яркую, желто-голубого с красным окраса, с 2 чешуйчатыми выступами на носу, похожими на рога. При инфракрасном свете змеи вели себя активнее, чем обычно они ведут себя в серпентариях. Обходя комнату, я замечала повсюду медленное плавное движение. Когда я все рассмотрела, всем восхитилась и познакомилась со всеми 7 обитателями жилища Шона, я повернулась к хозяину. Впервые с момента моего приезда он перестал на меня глазеть. Виварий, загипнотизировал его так же, как и меня, несмотря на то, что он видел змей каждый день. «Почему ты так любишь змей?» — поинтересовалась я. Он повернулся на звук моего голоса. «Змеи — самые неотразимые, самые красивые создания на Земле», — сказал он, как будто ответ был очевиден. «Да, змеи симпатичные, но...» «Симпатичные?» — он обхватил меня за плечи и подвел к клетке с гадюкой-носорогом. «Они как бриллианты. Чем дольше любуешься, тем великолепнее они кажутся». Мы стояли, наблюдая, как змея медленно скользит по бревну. «Красивые, но холодные», — заметила я, переходя к соседней клетке и пытаясь таким образом сбросить его руку. «Их морды ничего не выражают, они живут сами по себе. Не показывают, что узнают хозяина. Когда берешь их на руки, они становятся агрессивными». Я спорила из принципа. В глубине души я была полностью согласна с Шоном, что змеи — удивительные создания. Мне просто нравилось слушать то, что хозяин говорил о своих питомцах. «Меня, по крайней мере, никогда не узнавали», — добавила я. «Не женское это дело. Только мужчина способен по-настоящему оценить змею». Я искоса взглянула на него. «Он что, смеется? Это такая топорная шутка во вкусе дедушки Фрейда». Но Шон был совершенно серьезен. Он не сводил глаз с крошечной пестрой змеи, которая наполовину зарылась в песок. «Змей содержит исключительно мужчины», — заявил Шон. «Мне кажется, мы ощущаем их власть».